Это в самом деле удивительный случай, с улыбкой сказала тетя Лаура. Еще бы! Такую странную корову не часто встретишь. Подумать только! Взять бутерброд с селедкой, когда полно бутербродов с колбасой! Томми и Аника, как всегда, прибежали к Пеппи на кухню. «Привет, Пеппи!» Но ответа не последовало. Пеппи сидела на кухонном столе и гладила господина Нильсона, который примостился у нее на коленях. И лицо у нее расплылось в счастливой улыбке. «Привет, Пеппи!» «Пеппи!» «Во всяком случае, знаете, что я это нашла? Я и никто другой!» «А что ты нашла?» Ни Томми, ни Анику нисколько не удивило, что Пеппи что-то нашла, потому что она всегда что-то находила, но просто им не терпелось узнать, что же именно она нашла. «Скажи, скажи скорее, что ты нашла?» «Новое слово, совсем новенькое, прямо с иголочки!» «Какое это слово?» «Прекрасное, одно из самых красивых слов на свете!» «Лучшего слова я не слыхала!» «Ну скажи, какое?» «Кукарямба!» «Кукарямба?» «А что это значит?» «Ох, если бы я только знала! Мне ясно только одно, что это не пылесос!» «Но если ты сама не знаешь, что значит это слово, то какой от него толк?» «В этом-то и вся штука. Вот это мне и не дает покоя». «Скажи, а ты не знаешь, кто придумывает, какие слова что означают?» «Наверное, это делают 100 старых-престарых профессоров». «Ох, да чего же эти люди смешные? Подумай только, какие слова они придумали? Щеколда, простокваша, гиппопотам, табуретка, ну и всякие другие, о которых никто не может сказать, зачем они нужны?» «А вот что кукарямба, замечательное слово, каждому ясно. А как оно звучит? Кукарямба!» «И все же никто не знает, что это такое. Вы не представляете, как мне трудно было его найти. И я во что бы то ни стало узнаю, что же оно означает. А может быть, кукарямба — это золотой светофор?» «Что ты, Пеппи, ведь золотых светофоров не бывает». «Пожалуй, ты права. Что же это все-таки может быть? Уж не звук ли, который получается, когда наступаешь ногой на сухую ветку? Давай попробуем, как это выйдет». Аника побежала в лес, наступила на сухую ветку, и сразу же раздалось «кукарямба». Пеппи печально покачала головой. «Нет, не выходит. Надо было бы сказать...» И сразу же раздался громкий треск. Пеппи почесала затылок. «Мрак сгущается. Но чего бы мне это ни стоило, я открою эту тайну. Послушайте, а вдруг это можно купить в магазине? Ай да, пойдем и спросим!» Томми и Аника с удовольствием согласились. Пеппи пошла в комнату и открыла свой чемодан, набитый золотыми монетами. «Кукарямба! Как замечательно звучит! Кукарямба! Пожалуй, за эры ее не купишь!» Дети собрались в путь. Господин Нильсон, как всегда, сидел у Пеппи на плече. «Нам надо торопиться!» И Пеппи вынесла лошадь с террасы. «Мы поедем верхом, а то опоздаем и попадем в город, когда всю кукарямбу уже разберут. Я не удивлюсь, если бургомистр возьмет у нас из-под носа последний кусок кукарямбы». Когда дети верхом на лошади галопом неслись по улицам городка, подковы так звонко ударялись об улыжник, что все городские ребята выбегали из своих домов и гурьбой бежали за лошадью, потому что все они очень любили Пэтси. Я хочу купить немного кукарямбы! Ребята растерянно замолкли, не решаясь спросить, что это такое кукарямба.